Глава 4. Миф об универсальном подходе. Как переключать внимание? В одном видео, снятом в середине 1990-х годов, весь кадр занимает лицо пожилой женщины. Когда оно снималось, эра телевидения высокой четкости еще не наступила, и потому нам изображение кажется несколько размытым. Предмет обстановки над правым плечом женщины трудно разглядеть. Это может быть декоративная полка или светильник. У нее короткие рыжевато-каштановые волосы и добрые карие глаза. Серьги в виде золотых колец с белыми шариками гармонируют с ее ожерельем и элегантным красным жакетом. На изрезанном морщинами лице отражаются глубокие эмоции. Она рассказывает о тех минутах, когда 55 лет назад она в последний раз видела своего отца. Она хмурит аккуратно подкрашенные брови и наклоняется вперед с сильным акцентом, повторяя сказанные им слова: «Дочка, детка, одевайся. Они уже убивают на улицах. Они не забирают, как раньше, понимаешь? Они убивают на улицах. Одевайся». Произнося «Я никогда больше его не видела», она не прерывает зрительный контакт с интервьюером, но вскоре эмоции ее переполняют. Она отводит взгляд и вытирает нос рукой. Прежде чем продолжать рассказ о том, как ей удалось избежать судьбы отца, она промокает глаза уже влажным носовым платком и делает глубокий вдох. Она продолжает свой рассказ, и ее голос звучит глухо от горя. Крики на улицах, растерянность и непонимание, куда бежать, и решение спрятаться в огромном ящике в доме, где она укрывалась весь день и всю ночь. Это спасло ей жизнь и привело к множеству других решений, включая и то, которое она приняла 55 лет спустя. Рассказать свою историю незнакомому человеку, чтобы воспоминания не были утрачены. В 1993 году открылась «Башня лиц» или «Башня жизни» в Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне. Мы всей семьей отправились туда. Экспозиция отражала историю моих бабушки и дедушки и их маленького исчезнувшего городка. Я до сих пор помню, как разглядывал на фотографии бабушки, дедушки и других молодых людей. Большинство из них не выжили. Они смотрели на нас с черно-белых и коричневатых фотографий. Обычные юноши и девушки, запечатленные на пленке до начала войны, до начала всех травмирующих событий, изменивших их. Мне было всего 13, но я помню, как в тот момент осознал жестокость произошедшего. С фотографии смотрели люди не намного старше меня. Когда я готовил материал для этой книги и восстановил полную, без сокращений, версию интервью бабушки, то постоянно перематывал запись на те кадры, запечатлевшие ее сильные эмоции. Она рассказывает о тех событиях с глубокой печалью, какую я зачастую не замечал в детстве. В конце концов, почему? Вопрос с неоднозначным ответом. Хорошо зная ее историю, я никак не мог понять, как она так успешно заглушала страдания, которые ей пришлось перенести. По общению с ней мне казалось, что она была типичной бабушкой, представительницей великого поколения, любящей, волевой, с фантастичным отношением к готовке и заботе о семье. Так где же скрывались все ее эмоции? Как ей удавалось держать их внутри, и страдала ли она из-за этого? Позиция, господствующая в терапевтическом сообществе, в соцсетях у лидеров мнений, пропагандирующих здоровый образ жизни, и даже во многих официальных исследованиях в области эмоциональной регуляции такова. Чтобы справиться с негативными эмоциями, нужно встретиться с ними лицом к лицу. Пока мы их не переборем, они останутся внутри нас и со временем будут только усугубляться. Мы считаем, что избегание не приносит пользы. Отвлечься от них — вредная практика в долгосрочной перспективе. Таким образом, возникает вопрос: что же делать с нашим вниманием, когда на нас обрушиваются тяжелые эмоции? Внимание — это своего рода ментальный прожектор, который определяет, какая информация проникает в наше сознание. Большую часть времени он действует на автопилоте. Он поворачивает свой луч туда, где слышится громкий шум или где всплывает пугающая навязчивая мысль. Но у нас есть свойство, которое отличает нас от других биологических видов, живущих на планете. Способность осознанно направлять внимание туда, куда мы считаем нужным. Мы можем концентрироваться на какой-нибудь мысли, чувстве или объекте в течение длительного времени, даже если это трудно. Аналогичным образом, если в фокус нашего внимания попало что-то неприятное, мы можем повернуть прожектор в другую сторону и не смотреть на то, что нам не нравится. В одном случае вы приближаетесь к объекту, освещая его своим прожектором, в другом — избегаете встречи с ним. Таковы два полюса внимания, и мы постоянно переключаемся с первого на второй. А поскольку мы часто делаем это машинально, то просто забываем о том, как это важно. Не всегда легко направить наш луч внимания туда, куда нам хочется, удерживать его там, не отвлекаясь, или резко отворачивать от чего-то особенно заметного. Тем не менее, мы можем уводить его в ту или иную сторону, в той или иной степени, в зависимости от обстоятельств. То, на что мы обращаем внимание, существенно влияет на наши эмоциональные переживания. Мы понимаем это интуитивно, даже как следует того не осознавая. Скажем, у вас в голове вертится навязчивая мысль, что предстоящий рейс отменят из-за плохой погоды и отпуск будет испорчен. Зациклитесь ли вы на этой беспокойной мысли, каждые 5 минут проверяя приложение с метеосводками, или нет, решив наконец написать отчет по работе, как следовало сделать уже давно, будет иметь совершенно разные эмоциональные последствия. Вы можете еще глубже погружаться в переживание одного и того же негатива или выбросить из головы навязчивую мысль, выйти из состояния тревоги и заняться чем-то более конструктивным. Но бывают ситуации, когда мы не можем себе позволить немедленно направить прожектор в сторону от того, что нас расстраивает. Иногда приходится решать проблему, с которой мы столкнулись лоб в лоб. Например, это может только что произошедший с нами несчастный случай, ссора с другом или тревожные результаты анализов от врача. В такой момент неправильно просто отвернуться и игнорировать проблему, так как она здесь и сейчас требует нашего внимания. А как быть в тех случаях, когда мы можем его перенаправить? Значительная часть нашей эмоциональной жизни связана не с текущими делами. Она связана с последствиями того или иного события или с ожиданием чего-то в будущем. Драматические жизненные перипетии, слабость, проявленная вчера, или риск получить отказ завтра, все эти переживания находят отклик в наших сердцах и умах. Что вы делаете, когда не можете выбросить из головы мысль о неуместной шутке, которую рассказали в присутствии босса? Что делаете, когда вам хочется упасть на колени прямо посреди кухни, потому что вас вдруг захлестнула волна скорби из-за смерти сестры или брата? Как вам удается прожить день, когда поселившиеся в голове эмоциональные гремлины, кажется, раздирают ее на части? Может, вы пытаетесь игнорировать грусть, вызванную разрывом отношений с близким человеком, и вам становится легче, хотя вы и рискуете снова впасть в отчаяние? В отличие от моей бабушки, многие уверены, что на все эти вопросы есть только одно решение — бороться с эмоциями. Впрочем, и научные данные, и обыденный жизненный опыт свидетельствуют о том, что ответ гораздо сложнее. Через пламя. Одной из причин поступать в магистратуру было желание разобраться в эмоциональных силах, которые во многом определяют нашу жизнь. Представьте себе мое волнение, когда через несколько недель учебы я наткнулся на работу, озаглавленную «Эмоциональная проработка страха», и нашел в ней именно то, что искал. Там излагалась изящная и простая концепция, объясняющая, что происходит в наших головах, когда мы проходим через повторяющийся негативный опыт, и как избавиться от таких переживаний. Эдна Фоа и Майкл Козак посвятили свою работу исследованию страха, но их идеи легко применимы и к другим отрицательным эмоциям, которые надолго застревают в сознании. Повторяющийся негативный опыт может быть самым разнообразным. От всепоглощающего ужаса при виде паука до бесконечного переживания мысли о воображаемой неудаче в романтических отношениях. Концепция, предложенная Фоа и Козаком, достаточно проста. Страх возникает, когда вы активируете ментальное представление о чем-то, что воспринимаете как угрозу. Проще говоря, мозг идентифицирует что-то пугающее и связывает его с каким-то образом, воспоминанием или мыслью, хранящимися в памяти. Когда они всплывают на поверхность, вы испытываете страх. Например, если вы попали в автомобильную аварию, у вас сохранились об этом воспоминания. И всякий раз, когда они активируются плохим сном, навязчивой мыслью, запахом, вы испытываете психологический стресс. Вы можете вообразить себе эти ментальные представления как тяжелое видео о событиях, которые произошли в прошлом, происходят в настоящем или произойдут в будущем. Когда мы сталкиваемся с серьезным негативным опытом, часто кажется, что мы никогда не перестанем о нем думать. Это объясняется тем, что мозг пытается разобраться в случившемся. Но происходит какая-то заминка, и он старается скорректировать курс. Может, мы сделали что-то, не соответствующее нашему самоощущению? Если я хороший человек, почему я так обидел друга? Может, подорвано наше чувство физической безопасности после недавнего ограбления? Я думал, что живу в условиях, не представляющих угрозы, а теперь оказывается, что это не так. Может, нас отвергли люди, которым, как нам казалось, мы не безразличны? Если он больше не хочет со мной дружить, что это говорит обо мне? В мозге имеются специальные системы, отвечающие за мониторинг такого рода смыслообразующих непонятных моментов. Обнаружив их, они активируются и направляют наше внимание на решение проблемы. Наш мозг словно постоянно повторяет один и тот же сюжет и нажимает на кнопку «пауза», надеясь на то, что мы решим задачу и сможем стереть запись. Больше всего меня заинтересовало в предложенной схеме Фоа и Козака то, с каким изяществом и простотой она иллюстрирует перекрестки внимания, на которых мы оказываемся, когда пытаемся справиться с повторяющимися негативными переживаниями. Мозг требует, чтобы мы остановились и решили проблему, и не дает нам покоя, пока мы этого не сделаем. Вот почему мы встаем перед выбором. Фокусировать внимание на навязчивом неприятном чувстве, которое продолжает возникать и мучить нас, или перенаправить прожектор на что-то другое в надежде, что оно исчезнет. Заняться решением проблемы, изучить ее, отредактировать пленку с записью или игнорировать ее, не замечать ее, отвлечься на что-то другое. Фоа и Козак — сторонники того, что негативные переживания, от которых мы никак не можем избавиться, нужно разрешать. Они подчеркивают, что ментальные образы будут возникать вновь и вновь, пока вы их целенаправленно не проработаете. Постоянно игнорируя их, вы позволяете им сохраняться, усугубляться и принимать опасную форму. Вот почему Фоа и Козак рекомендуют поступить наоборот — встретить лицом к лицу то, что вас пугает. Сделав это, вы увидите, что все не так жутко, как вам казалось. Многократное столкновение с объектом страха или переживанием скорректирует ваше ментальное представление о них. Это, в свою очередь, их изменит и остановит зацикленную пленку. Идея такова. Чем чаще вы контактируете с тем, чего боитесь, например, с пауком, тем больше убеждаетесь в том, что пугающие вас последствия не станут реальностью. Обычно укус паука не приводит вас в больницу. Со временем вы начинаете понимать, что опасаться нечего. Кроме того, как показал эксперимент Бандуры со змеями, описанный во второй главе, вы становитесь более самоэффективным и убеждаетесь в том, что в силах справиться с трудными эмоциями, связанными со страхом, когда они возникнут. Учитывая все это, легко понять, почему я так беспокоился о бабушке. Я знал, что в прошлом она пережила травматический, мучительный опыт. Я также знал, что по большому счету она не подступалась к решению своей проблемы. Согласно данным большинства исследований, проработка этого опыта вместо его избегания должна была бы принести ей облегчение. Но почему вообще у нас развилась способность избегать неприятных переживаний? И почему у бабушки так хорошо все сложилось в жизни, если избегание идет нам во вред? Возможно ли, что иногда оно приносит пользу? Что общего у Денниса Родмана с моей бабушкой? В июне 1998 года Чикаго Буллс опережали Юта Джаз в финальной серии NBA в двух играх против одной. Если бы они выиграли серию, команда стала бы трижды чемпионом, победив в трех чемпионатах подряд. Историческое событие в баскетболе. Четвертая игра должна была состояться через 4 дня, и команде во главе с Майклом Джорданом и Скотти Пиппином предстояли тренировки и встречи с журналистами. Игроки чувствовали себя уверенно, но возникла проблема. Отсутствовал Деннис Родман. Лучший игрок в обороне и подборах и самый знаменитый плохиш команды пропустил тренировку и обязательную пресс-конференцию. И не потому, что держал лед у поврежденной лодыжки или уделял время семье. Он отправился на матч мирового чемпионата по рестлингу в Детройте, где сидел рядом с Халком Хоганом, покуривая сигару и болтая о пустяках. Если весь мир был шокирован, то главный тренер команды Фил Джексон совсем не удивился. Как и для остальных, для него не стал сюрпризом вольный стиль жизни Родмана за пределами площадки. Тот назначал свидания знаменитостям вроде Мадонны и Кармен Электры, устраивал разгульные вечеринки, надевал свадебное платье и объявлял, что женится сам на себе. Ранее в том же году пресса нападала на него за то, что он в разгар сезона отправился в отпуск на 48 часов в Лас-Вегас и пропал на 4 дня. Но после двух успешных сезонов подряд Джексон понял, что способность Родмана поддерживать почти нечеловеческий уровень борьбы и целеустремленности на площадке зависел от его умения время от времени дистанцироваться от игры. Как говорил его товарищ по команде Стив Керр, Деннис был эксцентриком, но, думаю, ему все удавалось, так как Фил и Майкл понимали, ему нужно давать определенную свободу, чтобы получить максимум отдачи на площадке, и они многое ему позволяли. Когда я смотрю на выходки Родмана, то вижу в нем не просто любителя вечеринок, пренебрегающего своими обязанностями. Я вижу человека, который использует отвлечение внимания и избегание в качестве